Глава сороковая. «Ровус!» — выдохнула я, вырываясь из рук Итана. «Вы вернулись!» Облегчение накатывало на меня, как волны крайнего моря на скалы. Я хотела подбежать к нему, броситься на шею, смеяться и одновременно с этим плакать, но все, что я могла себе позволить, — сжимать руки и смотреть на то, как его взгляд равнодушно скользит по моему лицу. «Ваше высочество!» — Ровус почтительно склонил голову. «Рад видеть, что вы в порядке». Ладонь Итана легла мне на плечо и легонько сжалась. Он пытался меня приободрить? «Она делает успехи», — со смехом произнес Итан. «Еще пару уроков, и Сэм сможет составить тебе конкуренцию в бою». «Надеюсь, это не понадобится». Холодность тона Ровуса жалила сильнее, чем мороз великого леса. «Королева гномов приняла наше предложение. Отныне Итания и Кавия — союзники». «Это хорошо», — произнесла я. Мой голос почти не дрожал. «Рада, что вам удалось достичь соглашения». Ровус молча приподнял бровь и едва заметно склонил голову набок. Спасительная мысль пришла мне в голову. «Я думаю, мне стоит увидеться с отцом». Скинув руку Итана со своего плеча, я направилась к двери, в проеме которой все еще стоял Ровус. Он не двигался, не пытался отойти и дать мне пройти. С каждым шагом к нему сердце билось все сильнее. Мне казалось, все, кто находится в комнате, слышат этот грохот. В паре шагов от Ровуса я сжал ладони в кулаки. Мне нужно было выйти из этой чертовой комнаты, увеличить расстояние между нами, и тогда я смогу дышать. Алекс, мне нужен был Алекс, он... «Принцесса». Звук голоса Ровуса заставлял мою кожу покрываться мурашками. «Меч — неподходящее оружие для тебя». Он находился рядом со мной всего пару минут, но уже давал понять, с каким пренебрежением ко мне относятся. Это было почти невозможно выносить. «Она отлично справляется с мечом!» С удивлением обернувшись к Итану, я заметила его решительно поджатые губы и сдвинутые к переносице брови. «Сэм сильнее, чем кажется!» Он меня защищал, споря со своим королем. Когда все вышло из-под контроля? Прикусив щеку изнутри, я покачала головой и сделала последний шаг к двери. То, чего я так ждала, превратилось в самое жгучее разочарование. Мне казалось, что после того, как он вернется, лед между нами начнет таять, но все стало еще хуже. Я хотела, чтобы Ровус снова был для меня вынужденным попутчиком, тем, кому я не могу довериться, братом Эрика и человеком, который однажды пытался меня убить. Но это было уже невозможно. Мое сердце принадлежало ему, вот только Ровусу оно было не нужно. «Просто будь осторожна». Предупреждение в его голосе нельзя было не услышать. Я замерла, ощущая его рядом, каждой клеточкой своего тела. Между нами было всего пару десятков сантиметров. Я могла поднять руку и почувствовать биение его сердца под своей ладонью. Но вместо этого я вскинула подбородок и гордо посмотрела Ровуса в глаза. «Спасибо за ваше беспокойство, принц Ровус, но, думаю, оно излишне. Итан — прекрасный учитель». Ровус печально улыбнулся и отошел в сторону, освобождая для меня путь из комнаты. Прочь отсюда, уйти как можно быстрее. Я вышла в коридор, но слова, сказанные им достаточно громко, чтобы я их услышала, оглушили меня. «Итан», — донесся до меня его равнодушный голос, — «мы скоро отправимся домой». Я запнулась, а затем бегом понеслась в сторону комнаты Алекса. Плакать в одиночестве казалось мне самой паршивой перспективой. «Сэм, ты должна сказать ему». Друг гладил меня по волосам, пока я глотала слезы, лежа у него на коленях. «Просто поговори с Ровусом. Скажи, что любишь его». «Я его не люблю», — выдавила я, вытирая мокрые щеки. «Хорошо», — кивнул Алекс. «Ты в любом случае должна с ним поговорить. Скажи ему, что не любишь его». «Алекс», — тяжелый вздох вырвался из моей груди. «Сэм», — его ладонь замерла. «Я не могу». «Тогда просто продолжай рыдать на моем плече», — вздохнул друг и снова принялся гладить меня по волосам. Для этого я и пришла. Пробормотала я, разворачиваясь на бок и поджимая под себя ноги. «Ты виделась с отцом?» — спустя время спросил Алекс. «Нет, доплачу и пойду». «Ты уже доплакала», — толкнул меня в плечо друг. «Давай, вставай и иди к Бернарду. Отец будет рад, и таким образом ты сделаешь еще один маленький шаг на пути к нормальным взаимоотношениям с ним». «Хотя бы с ним, ты хотел сказать?» — спросила я, поднимаясь с колен Алекса. «С кем-то помимо меня», — рассмеялся друг. «Хотя, мне кажется, с Итаном у вас вполне нормальные взаимоотношения». Услышав его имя, я замерла и вспомнила, как в тренировочном зале он меня чуть не поцеловал. А потом появился Ровус, и Итан принялся меня защищать. Почему все становилось таким сложным, когда дело касалось этих двоих? Я хотела, чтобы Итан оставался моим другом, но он явно хотел чего-то большего, чем я могла ему предложить. «Это вряд ли», — со вздохом развернулась я к Алексу. Итан чуть меня не поцеловал, и только внезапное появление Ровуса помешало ему. «А, так вот в чем дело», — усмехнулся Алекс, поднимаясь с кровати. «Ты просто обязана поговорить с Ровусом, Сэм. Я готов поспорить, он считает, что у вас с Итаном что-то есть. И именно поэтому ведет себя с тобой так, словно он снежный человек». «Это лишено логики». Я уперла руки в бока и посмотрела на друга. «Между мной и Итаном ничего нет». «Отлично. Именно это ты и должна будешь сказать Ровусу». Алекс шагнул ко мне, положил ладони на плечи и развернул меня лицом к двери. «Желательно прямо сейчас». «Так куда мне идти?» Я попыталась упереться ногами, но Алекс был сильнее, и чтобы не уткнуться носом в ковер, мне пришлось машинально сделать шаг вперед. «К отцу или к Ровусу?» «К Ровусу. Признавайся ему в своих чувствах, а потом иди к отцу». Алекс вытолкал меня за дверь и с грохотом захлопнул ее за моей спиной. «Эй, Алекс!» Развернувшись, я стукнула по толстому дереву кулаком, но из-за двери не донеслось ни звука. «Ну и ладно», — мотнув головой, я показала двери язык. «Тоже мне друг». Тишина за дверью была ответом, и мне ничего не оставалось, как отправиться прочь от спальни Алекса. Идти к Ровусу я не собиралась. Даже если Алекс был прав, то все эти откровения не имели смысла. Принц собирался уезжать, и я понимала его. Лишив Эрика союзника в лице Рунгерт, Ровус имел все шансы получить корону без кровопролития. Эрик не был глуп, и вряд ли он готов развязать войну, когда на его стороне всего лишь горстка волоков. Я шагала по коридору, чувствуя надежду. Должно быть, впервые за все время жизни в Верусе. Мы могли выиграть войну без боя и множества смертей. В коридорах замка было полно слуг. Они перемещались практически бегом, успевая на ходу почтительно кланяться мне и бормотать слова приветствия. Замок с приездом отца словно ожил, зашумел. Светильники горели ярче, двери то и дело хлопали, а люди сновали по коридорам. «Ваше высочество!» — Агнесса бежала мне навстречу, приподняв юбки. «Как хорошо, что я вас встретила! Его Величество просит вас зайти к нему!» «Я как раз туда и иду!» Она кивнула, а затем поджала губы. «Простите, что не могу вас проводить», — виновато опустив глаза в пол, Агнесса немного сгорбилась. «Мне нужно выполнить еще одно распоряжение короля». «Агнесса, в этом замке я не заблудилась еще ни разу, так что можешь не беспокоиться обо мне. Я найду дорогу». Я тепло улыбнулась девушке. «Хорошо». Она внимательно посмотрела на меня, а затем ее губы медленно растянулись в улыбке. «Король будет рад вас видеть». Больше ничего не произнося, Агнесса снова подобрала юбки своего платья и торопливо пошла в противоположную от меня сторону, а я направилась в сторону спальни отца. Бернард выглядел уставшим. Под его глазами чернели тени, лицо осунулось, а в уголках рта залегли морщины. Но при виде меня он улыбнулся. «Саманта, я так рад тебя видеть, дитя мое. Надеюсь, ты здесь не скучала?» «Нет». Неуверенно улыбнувшись ему в ответ, я подошла к столу. Я тренировалась, изучала библиотеку. Опустив, что в основном тренировалась с мечом, я обхватила себя за плечи. Мне все еще было неуютно в его присутствии, но я должна была попытаться научиться жить с ним вместе. «Как прошел ваш визит в Кавию?» Бернард снова нахмурился и, заложив руки за спину, подошел к окну. «Лучше, чем мы могли предполагать». «Рунгерт что-то попросила взамен, ведь так?» — поняла я. Жадная и хитрая королева гномов не могла упустить такой шанс. «Да», — сухо кивнул отец. «Что она потребовала?» Я напряглась. Мне не нравилось то, каким тоном произнес это отец. Рунгерт могла попросить что угодно. «Признать за Кавией право на спорные земли на границе с Фратией». «Тогда Фратия окажется внутри Кавии», — задумчиво пробормотала я. Это было ее второе требование. Отец развернулся ко мне и виновато покачал головой. Признать Фратию частью Кавии и не предпринимать попыток освободить фратов. Но мороз пробежал по моей коже. Я вспомнила фратов, запертых в темницах гномов, безобидных, глупых великанов. Они имели право жить свободно, вернуть свои земли и больше не служить Рунгерд. Ты не можешь... Я уже сделал это. Властные нотки напомнили мне, что я говорю не только со своим отцом, но и с королем Итании. Фраты очень давно находятся под гнетом гномов, и сейчас их свобода точно не важнее, чем жизни всего Веруса. Кавия нужна нам для победы над Эриком. Этим союзом мы сможем избежать войны, поэтому мы не могли упустить такой шанс. «Фраты достойны стать свободными», — тихо произнесла я. «Да, Саманта. А все остальные жители Веруса достойны остаться в живых. Если Эрик развяжет войну, слишком многие погибнут. И даже крохотная возможность избежать это должна быть использована». Я не знала, прав отец или ошибается. Не понимала, как можно вершить судьбы стольких людей. Но он, а не я, был королем. И эта ответственность вынуждала его принимать непростые решения. Мне хотелось спорить с ним до хрипоты о том, что свобода фратов не менее ценная, чем жизни всех остальных. Но в глубине души я его понимала. Он хотел защитить свой дом и свой народ. А перед этим желанием меркло все остальное. Я вспомнила, как стояла в борделе Эмилии и спорила с Джулианом о ценности одной жизни против жизни многих, и поняла, что за прошедшее с того дня время внутри меня что-то сломалось. Я больше была не в силах противостоять их убежденности в необходимости малых жертв. Но что хуже, я больше была не уверена в том, что хочу это делать. «Саманта», — отец шагнул ко мне, протягивая руки. «Однажды ты станешь королевой, дочь моя. И тогда тебе придется принимать непростые решения. Некоторые из них будут разбивать тебе сердце, но такова участь королей». Я хотела ответить, что вряд ли переживу его, ведь пророчество рано или поздно придется исполнить. Но в этот момент дверь за моей спиной с грохотом отворилась, и на пороге показался запыхавшийся Джулиан. «Ваше Величество, на восточной границе войска Флоритании!» «Земли Даррена? Он ничего не знает об этом!» Бернард нахмурился и повернулся ко мне. «Иди в свою комнату и не выходи, пока за тобой кто-то не придет, ясно?» Не дожидаясь моего ответа, Бернард вместе с Джулианом вышли из спальни, оставляя меня одну. Мысли в голове проносились со скоростью урагана, пока я пыталась понять, что задумал Эрик. Либо Рунгерд нас предала, и тогда ее войско появится на западных границах, либо Эрик еще не знает, что гномы заключили союз с Итанией. В любом случае, это не предвещало ничего хорошего. Даже не собираясь возвращаться в свою комнату, я бросилась прочь из спальни отца и побежала в сторону тренировочного зала. В пустом помещении почему-то было темно и довольно прохладно. Почувствовав на своих руках ледяные порывы ветра, я поняла, что в зале распахнуто окно, и запоздало задалась вопросом, кому понадобилось его открывать посреди зимы. Испуганно шагнув назад, я хотела вернуться в комнату отца, но чьи-то руки обхватили меня за плечи. А затем до боли знакомый голос прошептал мне в самое ухо. «Ты скучала по мне, Сэм?»